Глава 22. Пока Эмили покачивалась в такт музыки перед собором Святого Людовика, Мартин вышел из кафе напротив отеля. Он был в Новом Орлеане уже несколько часов. Дважды проверил систему безопасности отеля, припарковался так, чтобы избежать одной единственной печальной камеры. Затем заказал латте и устроился в уютном кафе, чтобы следить за отелем. Он видел, как приехал ее трансфер, она неуклюже опустила свой чемодан на тротуар, и Мартин впервые оценил ее рост и вес в полном трехмерном измерении. Она выглядела ниже своих заявленных 167 и была немного тоньше, чем казалось по скайпу. Но ни то, ни другое не было достаточно большим расхождением, чтобы хоть как-то нарушить его планы. Он потягивал кофе, наблюдал за дверьми. Как он и предполагал, через 20 минут она вышла. Из окна он наблюдал за ее шагами, пока она не дошла до французского квартала через Бурбон-стрит. Он рассмеялся над ее выбором. Эти женщины всегда ведут себя как типичные туристки, хотя логично было бы думать, что в их возрасте такая наивность давно в прошлом. Мартин заказал очередной латте и посмотрел на часы. Он просидит тут еще час, чтобы убедиться, что все идет по плану. Потом наденет маску и проскользнет вслед за ней во французский квартал. Они встречаются во французском ресторане, который он нашел в интернете. Все равно бессмысленно куда-то ехать по этому кошмарному болоту улиц с односторонним движением, и она все равно говорила, что хочет после ужина прогуляться по кварталу, чтобы окунуться в ночную жизнь. Они проведут приятный вечер, бродя по окрестностям, пока не найдут подходящий джаз-клуб. По крайней мере, так будет думать она. Он же не полагался на случайности, поэтому выбрал клуб заранее, а потом оформит все так, будто они набрели на него случайно. Ему нужен такой клуб, где люди танцуют. Он хотел чувствовать, как ее тело следует за ним, двигаясь, когда и куда он хочет. В сочетании с прогулкой, волнением и коктейлями, которые он непрерывно будет ей покупать, танцы ее утомят. К тому времени, когда они вернутся в отель, в ней будет достаточно энергии, чтобы ее борьба была для него захватывающей. Но не более того. Он уже несколько раз бывал в Новом Орлеане, но так и не мог понять его привлекательности, а особенно знаменитого французского квартала с его гнусной Бурбон-стрит. Люди считали его причудливым и очаровательным, эклектичным и интригующим, романтичным и таинственным, бастион американской культуры, наполненный едой, музыкой, историей и алкоголем. Мартин же считал его зловещим. Люди напиваются до тошноты, а потом блюют и мочатся прямо на улице. Повсюду секс, стриптизерши, проститутки, парочки – в не очень скрытых анклавах, девушки, выставляющие напоказ свою грудь ради маленьких кусочков пластика, электрический свет и ядовитые цвета, люди пытаются найти вуду, надеясь, что сверхъестественное может быть реальным. Это его смешило. Ирония необходимости изобретать вампиров и заклинания, когда среди них уже ходили вполне реальные монстры. Он снова рассмеялся. Никакие заклинания не спасут их от таких, как я. Квартал суммировал худшие стороны человеческой натуры и давал понять, что человек — такое же низменное животное, как и любой другой вид, по крайней мере, большинство. Но везде имелись исключительные личности, которые возвышались над остальными. Покинув отель, он пошел медленным шагом, стараясь, чтобы никто не запомнил спешащего человека в фетровой шляпе и темном пальто. Он заставил себя войти через Бурбон-стрит. Здесь, среди сенсационных достопримечательностей, его точно никто не заметит. Мартин придал своему лицу приятное заинтересованное выражение и небрежно огляделся. Просто еще один счастливый посетитель, осматривающий некрасивое место. Он добрался до ресторана на полчаса раньше, чтобы разведать обстановку и быть уже на месте, когда прибудет она. Как и обещали, на сайте ресторан был романтичным и интимным. Перевод. Слабое освещение и ненавязчивый обслуживающий персонал. Но все же популярным, то есть достаточно заполненным, чтобы официанты не запомнили каждую пару, которую обслужили субботним вечером. Он убедился, что у них есть столик в стороне, чтобы они сидели не на общем обозрении. Декор с арками в красно-кремовых стенах, виноградными лозами, свисающими с потолка и картинами с фонтанами и цветами рядом с каждым столом, должен был создать ощущение королевского двора. Удовлетворенный, он заказал кофе в баре и устроился ждать. За несколько минут до 7 он ее заметил. Она выглядела взволнованной и проверил свое лицо и волосы в отражении стекла, прежде чем открыть дверь. Он окинул взглядом синий пурпурный узор на ее платье, который размывал ее бледные черты и делал похожей на сплошной ходячий синяк. Ее макияж был в тех же оттенках, вероятно, это была попытка превратиться в сексуальную женщину-вамп, но на самом деле он придавал ее глазницам впалый вид, будто она не спала несколько дней. Эмили остановилась, пока ее глаза привыкали к свету, и Мартин насладился электрическим разрядом, пробежавшим по его телу. Он глубоко вздохнул в предвкушении, наслаждаясь осознанием того, что вот-вот начнется заключительный акт. Сначала он заставит ее есть то, что ему нравилось, будет кормить с вилки, словно фермер, откармливающий ягненка. Потом он отведет ее в клуб и заставит танцевать, словно кукольник, мастерски дергающий за ниточки своей марионетки. Он будет касаться ее, когда и как ему захочется — лица, волос, шеи, груди. Потом он доведет ее до безумного пика, чтобы ее тело болело, заставит ее сделать все, что он попросит. И как только он полностью овладеет ею, то завершит свою победу, выжимая из нее жизненную силу и превращая в свою собственную. Полиция почти сразу же определила смерть его матери как несчастный случай. Мартин сказал им правду. Она поскользнулась на пульте и ударилась об угол стола. Никакой лжи скрывать не пришлось, понадобилось лишь промолчать о том, что произошло до этого. Место смерти идеально совпадало с историей. Полицейские, перегруженные и измученные работой, были счастливы открыть и сразу же закрыть дело. Когда пришел отчет судмедэксперта, он лишь подтвердил слова Мартина. Ее тело отвезли в ближайший к его дому морг и вернули ему личные вещи – сумку с одеждой и обручальное кольцо – которое она всегда носила на правой руке. Он подавил кривую улыбку от иронии на той самой руке, которой она ласкала его столько лет. Удача была к нему благосклонна, в этом он не сомневался, потому что, хотя формально он и не убил ее, Мартин точно завершил бы начатое, если бы не падение. Его единственным сожалением было то, что он не смог нанести смертельный удар, не почувствовал, как ее череп проминается под кочергой. Он знал, что стал причиной ее смерти, и был переполнен энергией от этого знания, испытывал яростное чувство силы. Он прокручивал эту сцену каждую ночь, в течение почти 2 недель, добавляя к ней то, что, по его представлениям, должно было ощущаться от хруста костей. И позволил волне всемогущества и оргазму его убаюкивать, сжимая в руке ее кольцо. Радостное торжество длилось бесконечно, потому что теперь он свободен, теперь Мартин сам может понять, кто он такой, выбравшись из ее лап. Почти. До 18-летия оставалось 6 месяцев. Он слишком молод, чтобы жить одному. Никто не знал, где его отец. А если у его матери и была семья, он ни разу не слышал, чтобы она о ней говорила. Да никто и не приехал, когда она умерла. Поэтому забота о нем по умолчанию перешла государству. И суд направил его в приемную семью. У него во рту до сих пор собиралась желчь при одной мысли об этой семье. Еще 5 мальчиков, и им 6 приходилось делить 2 комнаты. Его приемные родители – Ларри и Ронда Ллойд были самыми ужасными отбросами, живущими за счет несчастья других. Они выполняли свои обязанности, но не более того, тратили на детей как можно меньше, а остальные деньги спускали на наркотики. В тот день, когда он переехал, они заставили его при них распаковывать вещи, чтобы якобы проверить на наличие запрещенных вещей. «Дай-ка мне эти часы», — сказал Ларри. Мартин передал их ему. «Зачем? То есть мы должны тратить деньги на твою еду, а ты будешь купаться в роскоши?» удивленным тоном произнес Ларри и оглядел часы. Кровь Мартина застыла, когда он подумал о ноутбуке и кольце его матери на дне вещевого мешка. Ларри же с ехидной ухмылкой сунул часы в карман своих засаленных джинсов. «Всем нам приходится чем-то жертвовать», — высказал он, и его глаза метнулись к мешку. Мартин понял, что ему ни за что не удастся спрятать ноутбук, и откладывать не имеет смысла. Он вывернул мешок и, взяв ноутбук, спрятал кольцо за рубашкой. «Все остальное, кроме этого, одежда», — сказал он и сунул ноутбук под мышку. «Дай сюда». Мартин перенес вес тела на переднюю ногу и посмотрел на Ронду. Потом холодно и жестко улыбнулся ей, склонив голову на бок. «Ты так напоминаешь мне настоящую маму. Не внешне, ты гораздо красивее. Но чем ты еще? А вам сказали, как она умерла? Сказали про несчастный случай?» Она побелела, когда он выделил последние слова. Казалось, что кровь из ее лица перешла в лицо Ларри. «Я сказал, дай сюда!» — снова рявкнул Ларри, но его голос уже не звучал так уверенно. Мартин не сводил глаз с Ронды. «Она тоже хотела, чтобы я продал ноутбук. Странно, что все так хотят от него избавиться». Рука Ронды потянулась вперед и безрезультатно дернула руку Ларри. Тот вырвался, но ничего не сказал. Мартин продолжал смотреть на Ронду, и она сделала шаг назад. Потом какое-то время никто не шевелился. «Со всеми этими наклейками и царапинами он все равно никому не сдался. Оставляй!» Ларри развернулся и вышел. Ронда пошла за ним, наблюдая за Мартином через плечо. Позже той ночью он услышал их разговор шепотом в спальне. «Я чувствую себя в опасности рядом с ним. Тот его взгляд, у меня мурашки пошли». «Ты преувеличиваешь. У него остался комп, на остальное ему плевать. Он будет здесь всего несколько месяцев, и нам нужны эти деньги. Не трогай его». «Мне это не нравится, Ларри, говорю тебе». «Я и в первый раз услышала. Теперь заткнись, мой сериал начинается». Мартина это вполне устраивало. Если они не станут его трогать, то и он с радостью от них отстанет. Но маленькая часть где-то в уголке его сознания была разочарована. Она хотела, чтобы они к нему лезли. Хотела иметь повод убить новую маму. Но, к счастью для нее, умная часть его сознания просто хотела убраться. В тот же вечер он начал брать небольшие задания по кодированию на сайте для фрилансеров. Заработанные деньги проходили через этот сайт. Его работодатели платили компании, компания брала проценты, держала деньги на его счете, пока он не решит их снять. Мартин так и оставил их там, чтобы никто не мог законно ими завладеть. Он был хорош в своем деле, так что к 18-му дню рождения у него накопилась приличная сумма. В то утро он ушел в школу со своей спортивной сумкой и не вернулся, разумеется. Ллойда его не искали. Он остался у друга на 3 недели до выпускного, а потом сел на автобус из города до Сан-Диего. В начале года его взяли в несколько университетов с полной стипендией, благодаря его выдающемуся среднему баллу. В конечном итоге он выбрал Калифорнийский университет из-за продвинутой программы по информатике. Но, как назло, последние несколько месяцев дали ему гораздо более вескую причину переехать туда. Сан-Диего находился недалеко от Мексики, а в Мексике было безопасно убивать, во всяком случае, относительно безопасно. В тот миг, когда он увидел, как жизнь покидает его мать, в нем зародился своеобразный психологический голод. Он снова дал о себе знать во время ссоры с Ларри и Рондой, и с тех пор требовал, чтобы его кормили, выдавая мощные приступы потребности. За несколько недель до того, как покинуть приемную семью, Мартин встретил женщину, ожидавшую автобуса на пустынной улице, одинокую, беззащитную, в темноте, и едва не поддался непреодолимому желанию проломить ей череп. Когда несколько дней спустя, поздно вечером, мимо его окна прошла девочка-подросток, желание было настолько сильным, что он ударил коленом в стену, надеясь, что боль его заглушит. Не было мысли лгать самому себе. Он убьет снова. И нужно найти способ сделать это безопасно. Поэтому он принялся разрабатывать самый надежный вариант убийства, который не сможет привести к нему. Он слышал, как люди смеются и шутят с сознанием дела о том, что в Тихуане может сойти срок почти все, за что в Штатах сажают в тюрьму. У него никогда не хватало смелости спросить, что именно, но в этих разговорах были намеки на сексуальное насилие, наркотики, преступность и неэффективную полицию. Если Тихуана была действительно такой, как ее описывали, его внушительный интеллект найдет способ. Он подрабатывал по ночам, чтобы оплачивать свое образование, а днем изучал компьютерную науку и немного психологию. Он надеялся, что занятия по психологии дадут ему некоторое представление о его потребности убивать. Но даже ненормальные психологические тексты мало объясняли сознание серийных убийц. Он провел собственное исследование, прочитал все, что смог найти, изучил ошибки, из-за которых преступники все-таки попадались. И когда накопил достаточно денег на машину, то посетил Тихуану. Он исследовал улицы, делал то же, что и другие американцы, и повсюду искал варианты. Шоу, стриптизерши, клубы, проститутки, мерзкие женщины, оскверняющие мир. Он бы удивился, если бы кто-нибудь вообще заметил, что они пропали. Он систематически проводил опросы и постепенно сузил свои перспективы до нескольких секс-работниц на улице Коауила. В следующую поездку у него было несколько планов, и ему казалось, что нужный выберет судьба. Он неторопливо прогуливался по той улице, будто просто раздумывал, как бы лучше провести ночь. В конце концов, он увидел, как одна из его потенциальных жертв ушла после смены и пошел за ней на небольшом расстоянии. Через два квартала она вошла в клуб под названием «Аллегра», и он скользнул вслед за ней. Внутри Мартин купил выпивку и держался на расстоянии. Она направилась прямиком к группе работающих девушек в коротких юбках и нелепых туфлях на шпильках. Он смутно помнил, что видел их в районе Лазона Норте. Видимо, в Аллегре она зависала с подругами после работы. Теперь, когда он это знал, было бы гораздо менее подозрительным вернуться сюда в другую ночь и ждать здесь, а не околачиваться у места ее работы. В тот следующий раз он подождал, пока она уйдет, и проверил, куда она свернула с улицы. Во время следующей поездки он наблюдал за тем местом, где она исчезла из виду, и отметил ее следующий поворот. Таким образом, в течение нескольких недель он набросал всю ее дорогу до дома. На следующей неделе Мартин двинулся через центр к одной из боковых улиц, через которую она точно пройдет, и спрятался в открытом пространстве, которое обнаружил позади заброшенного здания. Полностью скрывшись из виду, он начал ждать. Через несколько минут он услышал приближающиеся шаги, но они были неправильными. Ног было 4, и шаги были тяжелыми. Это совсем не изящные щелчки высоких каблуков, а увесистый топот крупных мужчин. Он отпрянул в темноту и стал ждать, когда звук пройдет. Из-за угла здания появились двое мужчин в черных костюмах. Прежде чем он успел среагировать, тот, что побольше, размахнулся и ударил Мартина кулаком в живот. Воздух вырвался из его легких, и он согнулся пополам от боли. Второй мужчина схватил его за голову, приподнял и заговорил с ним на безупречном английском. «Мы с моим другом очень часто видим тебя в Лазоне. Странно, что ты всегда один и ничего особо не делаешь. Нам кажется, что тебе пора найти другое место для прогулок, пока ты не напоролся на неприятности». Говоривший приподнял рубашку, и в его наплечной кобуре блеснул FN-57. Возражать не было смысла. Мартин кивнул. Амбал снова ударил его в живот, а потом и в третий раз. Мартин упал на колени. Мужчина с оружием подождал, пока Мартин переведет дух, а потом сделал жест «после вас». Мартин медленно поднялся и, прихрамывая, вышел из своего укрытия. Мужчины шли за ним и смотрели, как он хромает по улице и сворачивает за угол. Едва они скрылись из виду, он побежал так быстро, как только мог после побоев. Он не останавливался, пока не добрался до парковки и не заперся в машине. Оглядываясь назад, он понимал, что они сделали ему одолжение. Это был поворотный момент, который, вероятно, спас ему жизнь. Если он был настолько неопытен, что даже двое головорезов смогли заметить его, что он замышляет что-то недоброе, то он и близко не был готов. Ему нужно было гораздо умнее, тщательно продумывать каждый шаг, даже то, как проводить разведку. Избиение — это ничто. Уж гораздо предпочтительнее тюрьмы или смерти, а может и того, и другого. Поэтому он ждал, изучал, искал решение. Его психика разрывалась между голодом, который требовал кормежки, и страхом, что его поймают и убьют.